не назвал мне ни своего имени, ни профессии. Навианин нахмурился. «Тогда зачем же отнимать у меня время?» «Он, по-видимому, не сомневается, что вас заинтересует то, что он собирается сообщить вам». «О, конечно, и этим вы сделаете одолжение мне», — сказал Инженеску. Навианин пожал плечами. «Давайте его сюда. Но предупредите, чтобы он говорил покороче». Инженеску отступил в сторону и шепнул Джорджу. «Называйте его достопочтенным». Джордж с трудом проглотил слюну. «Вот оно». Он почувствовал, что весь вспотел, хотя эта мысль пришла ему в голову совсем недавно. Он был убежден в своей правоте. Она возникла во время разговора с Тревельяном, потом под болтовню Инженеску перебродила и оформилась, а теперь слова Навианина, казалось, поставили все на свои места. «Достопочтенный, я хочу показать вам выход из заколдованного круга», — начал Джордж, используя метафору Навианина. Навианин смерил его взглядом. «Из какого это заколдованного круга? Вы сами упомянули о нем, достопочтенный. Из того заколдованного круга, в который попадает Новия, когда вы прилетаете на Землю за специалистами, он не в силах был справиться со своими зубами, которые стучали, но не от страха, а от волнения». «Вы хотите сказать, что знаете способ, как нам обойтись без земного интеллектуального рынка?» «Я правильно вас понял?» «Да, сэр. Вы можете создать свою собственную систему образования». «Без лент?» «Да, достопочтенный». «Инженеску, подойдите, чтобы я видел и вас». Не спуская глаз с Джорджа, позвал Навианин. Историк встал за плечом Джорджа. «В чем дело?» — спросил Навианин. «Не понимаю». «Даю вам слово, достопочтенный. Молодой человек поступает так по собственной инициативе. Я ему ничего не поручал. Я не имею к этому никакого отношения». «Тогда кем он вам приходится? Почему вы звоните мне по его просьбе?» «Я его изучаю, достопочтенный. Он представляет для меня определенную ценность, и я исполняю некоторые его прихоти». «В чем же его ценность?» «О, это трудно объяснить. Чисто профессиональный вопрос». Навианин усмехнулся. «Ну что ж, у каждого своя профессия». Он кивнул невидимому зрителю или зрителям за экраном. «Некий молодой человек, по-видимому, протеже Инженеску, собирается объяснить нам, как получать образование, не пользуясь лентами». Он щелкнул пальцами, и в его руке появилась новая рюмка с бледно-сиреневым напитком. «Ну, говорите, говорите, молодой человек». На экране теперь появилось множество лиц. Мужчины и женщины отталкивали друг друга, чтобы поглядеть на Джорджа. На их лицах отражались самые разнообразные оттенки веселья и любопытства. Джордж попытался принять независимый вид. Все они, и Навиане, и землянин, каждый по-своему изучали его, словно жука, насаженного на булавку. Инженеску теперь сидел в углу и не спускал с него пристального взгляда. «Какие же вы все идиоты!» — напряженно подумал он. «Но они должны понять. Он заставит их понять». «Я был сегодня на Олимпиаде металлургов», — сказал он. «Как и вы тоже». — вежливо спросил Навианин.